Давненько служу, как вы справедливо изволили подметить, и мочиться против ветра давно отучен, себе дороже-с. Вы знаете, я тоже не идеалист, — сказал Бестужев. Это-то мне и придает уверенности. Полное отсутствие во всем этом деле какого бы то ни было идеализма. Разве что ваш Сажин, впрочем, он тоже наверняка не был идеалистом, судя по вашим словам. Да уж. «Нам нужно выиграть время», — сказал Бестужев. «Мои орлы сумеют очень быстро расколоть нашего пленника. Не первый год служат. А если удастся тем временем найти Тутушкина, прибавится козырей. Свидетели нужны и показания». «Да что вы меня-то учите?» — досадливо вздохнул Мигуля. «Без вас знаю». «Тогда что ж мы с вами сидим перед этой дурацкой бутылкой?» — спросил Бестужев деловито. «От вас Тутушкину скрыться будет трудно, а?» «Это точно», — кивнул Мигуля. «Я грешным делом решил свернуть розыск уж, простите. В одиночке герои как-то не тянет, стар, но ваше появление придало делу новый колер. Поедемте. Это хорошо, что вы в партикулярном. Я быстренько переоденусь. У меня тут есть штатская одежда». Проверим еще пару адресов, коли уж пошла такая карта. Глава вторая. Поговорим о странностях любви. Партикулярное платье Мигули оказалось русским. Поддевка, косоворотка, белый картуз и сапоги. Бестужев быстро понял, что в этом был свой толк. В пиджачной паре при галстуке пристав Мигуля непременно смотрелся бы ряженым. Не подходили к европейскому платью ни его медвежья фигура, ни физиономия, а в нынешнем своем виде он выглядел вполне естественно. «Нож и баба мало совместимы», — говорил Мигуля, задумчиво глядя в спину своего извозчика. «Диковинно смотрится». «А вы не слышали про убийство студента Шлиппе?» — спросил Бестужев. «Там дама как раз пустила в ход нож». «Слышал», — кивнул Мигуля. «Все газеты в свое время гомонили, и наши перепечатывали тоже». Там, во-первых, была именно дама, истеричная, как это именуется, экзальтированная. А во-вторых, она ж себя не кончила, а? Осталось дожидаться полиции. У вас в столицах, быть может, дамский пол и начал уже понемногу ножи осваивать, а для наших краев, подчеркиваю, нож в бабьей руке, вдобавок последовавшее после убийства мужика самоубийство с использованием того же ножа, он покрутил головой, нет, не вписывается в картину нравов и обычаев, я так полагаю». Некто плохо разбирался в текущей уголовщине. Поставил первую идею, что под руку подвернулась, и не подумал нисколечко про ее необычность для наших мест и данного состава участников драмы. «Стой, Феденька, прибыли! Вы, господин ротмистр, мне поначалу не мешаете, только если мигать стану, вступайте, и церемонии можете не разводить, по любой роже бейте без колебания». Он выскочил из пролетки у двери трактира с довольно новой вывеской «Уютный уголок», кивнул Бестужеву на дверь и двинулся внутрь с целеустремленностью и напором паровоза. Щуплый субъект в потрепанном пиджачке, оказавшийся на дороге, отлетел в сторону, что твой бильярдный шар. Бестужев быстрыми шагами двигался следом, держа руку поближе к Браунингу. Внутри было тихо и благопристойно. Пары чая на столах, спокойные компании, негромкий, едва слышный разговор. Бестужев тут же отметил угрюмую тишину, мгновенно наступившую при их появлении. Мигуля почти бежал, так что полы поддевки разметались. Дверной проем, узкий коридорчик, какой-то плечистый малый попытался было заступить дорогу. Не останавливаясь, Мигуля с размаху врезал ему большим пальцем под кадык, после чего малый задохнулся надолго и стал оседать на корточке. Спешивший следом Бестужев гуманно поймал его за ворот и посадил у стены.